и оно забывается быстро, тем более советы. Кто из нас не давал в свое время полезных советов? Нет ничего более простого, чем советовать. Разве все упомнишь? Куски дымящегося вареного нерпичьего мяса в миске, нерпича печи на сковороде, банка горошка и консервированного фаршированного перца из Болгарии, соленая горбуша, свежий хлеб, да две заветные бутылочки из шкафчика. А на плите уже закипает чай. Будем здоровы! Варфоломей впервые пробовал свежатинку. А я разбегал в коридор, принес на дощечке тонко нарезанные черные ломти. «Это сырая печень. Кристобаль, Варя, пробуйте!» Христофор живо налег на закуску. Варфоломей опасливо смотрел на его окровавленные пальцы. Христофор ел с удовольствием. Чувствовалось, что давно не управлялся с нерпой. «Пробуй, Варя, как масло!» — уговаривал Аяр. И сам старался не отстать. Тут в еде понимали толк. Варя с осторожностью взял, как все, руками кусочек печени, макнул в соль, пожевал, заел большим куском хлеба и, отодвинув рюмку, приступил к горячему, тоже осторожно, с трудом постигая экзотический вкус новой пищи. «Не нравится?» Он пожал плечами. «Не разобрал еще», — сказал Машкин. «По первости всегда непонятно, а потом за уши не оттащишь. А из ласта в нерпы заливное можно готовить». «О, какое заливное!» — размечтался Христофор. «Время будет, сделаем», — пообещал Чернов. «Я бы курочку съел», — выразил робкое пожелание Варя. «Утки весной попозже. Каких тут только нет!» — восторженно пообещал Машкин, но потом осекся и показал на Аяра. «Вот если он разрешит!» Аяр засмеялся. «Но одну можно для гостя!» — взмолился Машкин. «Гость к тому времени уедет», — заметил Аяр. «Ну, тогда не надо». Быстро успокоился Машкин, встал и пошел в коридор за новой порцией мяса. Варфоломей ел консервы и пил чай. Чего-чего, а сахару, галет и особенно чая в доме было полно. Антоша Машкин рассказывал о странных случаях с горючим, о бочках у знака, пустых, с притертыми пробками, и о стрельбе в новогоднюю ночь. «Год такой невезучий», — заметил Ваня Чернов. «Вон у Игнатича в последний момент три медведя самых крупных ушли. Тоже случай. Или у меня вот оба парня в госпитале. Чем тут поможешь?» «Хорошо, Машкин обещал поработать». «А я?» — спросил Аяр. Чернов молчал. «Меня тоже не забывайте», — бросил Кучин. «У меня по плану просчет берлог. Все равно с вами буду». «Ну, ребята», — заулыбался Чернов. «Мне всего 3 недели надо, месяц от силы. Вот спасибо». «А я?» — испугался Варфоломей. «Увидишь еще», — успокоил Чернов. «Скучно не будет. Наблюдай, записывай». «Да можно сразу, в первый выезд», — предложил Машкин. «Только экипировку продумай», — посоветовал Христофор. «Надо одеваться теплее. Там такой колотун. Возьмем комплект меховщины у Нанука, он даст». «Старик добрый, не откажет», — сказал Машкин. «Вот вечером придет Ноя, попросим ее. Сходишь с ней к старику. А пока...» — он выразительно посмотрел на опустевший стол. «Без Акулова не обойдешься»,